Египсия, сестра Малифьор, импровизирующий эту пьесу. В роли жертвы нестя справедливости получил твое утешение и объятия. И взор, мягко видящий попытки моих недругов, нечеловеческими улыбками притворяясь счастливыми. С лекарствами, что прописали их психиатры, истерзаемого дома в дом престарелых, а не рабы повторяющихся ежедневных удовольствий. Изнуряя себя в чужих соревнованиях, вместе за ненамеренные обиды, в тщеславии, превращающем их в монстров, в удовольствиях, делающих их рабами. Но в моей настойчивости я узрел вечный свет, экстаз радости, брак веры и разума в надежде. Твоего лона, жемчужины, сияющей в любви и справедливости. Это было в цирке на берегах Монреаля, где я пригласил нищую старушку, что меня приветствовала. Там мы видели Просперо, повелевающего демонами, прощающего безумство, укрощающего бури. Изнуряя себя в чужих соревнованиях, вместе за ненамеренные обиды, тщеславие, превращающим их в монстров, в удовольствиях, делающих их. Делающих их рабами, но в моей настойчивости.